как брат и сестра», — согласилась я. «А Эдварду он не нравится. Нелегко это, наверное. Интересно, как бы Бен на такое отреагировал?» — задумалась она. Я слегка улыбнулась. «Как и любой другой парень на его месте». Анжела ухмыльнулась. «Скорее всего». Потом она сменила тему. Анжела не из тех, кто лезет в душу, и, похоже, почувствовала, что я не стану, не могу продолжать разговор. «Я вчера получила распределение в общежитие. Конечно же, мне досталось самое дальнее от колледжа. А Бен уже знает, где будет жить?» «В самом ближнем. Вечно ему во всем везет. А ты как? Уже решила, где будешь учиться?» Я уставилась на свои корявые закорючки на конверте. На секунду меня отвлекла мысль о том, что Анжела и Бен поступили в университет Вашингтона. Через несколько месяцев они уедут в Сиэтл. Станет ли там безопасно к этому времени? Переедут ли новорожденные вампиры в какой-нибудь другой город? И где-то в другом месте, словно в фильме ужасов, горожане будут содрогаться, читая заголовки газет. И не по моей ли вине появятся эти заголовки? Я попыталась стряхнуть с себя наваждение и слегка помедлила с ответом. «Наверное, поеду на Аляску. Там есть университет в Джуно». «На Аляску?» — удивилась Анжела. «Правда?» «Ну, то есть это здорово. Просто я думала, что ты поедешь, ну, в более теплое место». Я рассмеялась, все еще не сводя глаз с конверта. «Да уж, Форкс радикально изменил мои взгляды на жизнь». «А как же Эдвард?» У меня ёкнуло сердце. Но я все же посмотрела на Анжелу и улыбнулась. «Эдварда холода на Аляске тоже не пугают». Анжела улыбнулась. «Ну еще бы!» И вздохнула. «Это так далеко. Вряд ли ты сможешь часто приезжать домой. Но хоть писать-то мне будешь?» Я приуныла. «Может, не стоило сейчас так сбежаться с Анжелой? И все же не будет ли еще печальнее, если я упущу эти последние шансы?» Я стряхнула с себя грустные мысли и ответила шуткой. «Если буду в состоянии печатать после этого». Я кивнула на стопку надписанных конвертов. Мы засмеялись, и стало легко болтать о предметах и специальностях, пока мы дописывали остальные адреса. Мне надо было всего лишь не думать об этом. В любом случае, на сегодняшний день у меня есть заботы поважнее. Я даже помогла Анжеле наклеить марки на конверты. Уходить было страшно. «Как рука?» — спросила Анжела. Я сжала и разжала пальцы. «Думаю, что снова смогу ею пользоваться. Когда-нибудь». Внизу хлопнула дверь, и мы обе подняли глаза. «Анжи!» — послышался голос Бена. Я попыталась улыбнуться, но губы дрожали. «Ну что ж, пожалуй, мне пора. Оставайся, если хочешь. Хотя, скорее всего, Бен собирается рассказать мне весь фильм. Во всех подробностях». «Да нет, пора, а то Чарли будет волноваться». «Спасибо за помощь». «Вообще-то мне понравилось. Надо нам как-нибудь устроить что-то вроде этого. Собраться на девичник». «Непременно». В дверь спальни постучали. «Бен, заходи», — разрешила Анжела. Я встала и потянулась. «Белла, ты осталась в живых?» Мимоходом бросил мне Бен и сел на мое место рядом с Анжелой. Потом внимательно посмотрел на плоды наших трудов. «Молодцы! Жалко, что все уже сделано, а то я бы...» Он замолк и внезапно перешел к оживленному рассказу. «Анжи, ты пропустила все на свете! Такой классный фильм! Там последняя драка! Все так срежиссировано! Просто с ума сойти!» «И там один такой парень, ну, в общем, это надо видеть!» Анжела бросила на меня многозначительный взгляд. «Увидимся в школе!» — нервно хихикнула я. «Пока!» — вздохнула Анжела. —